Гэри Дженнингс. Ацтек. Том 1. Гроза надвигается. Исторический роман. Перевод с английского Волковского. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2006 год. Посвящается Тьянье. Эпиграф. Ты упорно твердишь, что не вечен я, как цветы, что взлелеены мною нежно, что навеки сгинет слава моя, и имя забудется безнадежно. Но мой сад цвести еще долго будет, и песни мои будут помнить люди. Из стихотворения, написанного Уишкоцином, принцем Тескоко, около 1484 года. Королевская резиденция в Вальядолиде, Кастилия. Его преосвященству, легату и капеллану, святейшему отцу дону Хуану де Сумарага, недавно назначенному епископом Мексики, что в Новой Испании, шлем мы наши высочайшие повеления. Дабы лучше ознакомиться с жизнью, пребывающей в нашем владении Новой Испании, с ее укладом, богатствами, народом, там обитающим, а также с верованиями, обрядами и церемониями, бытовавшими прежде, мы выражаем желание получить наиболее полные сведения относительно всего, касающегося индейцев, живших на той земле, до прихода наших освободительных сил, до прибытия испанских послов, проповедников и поселенцев. С этой целью мы приказываем вам расспрашивать индейцев-старожилов, взяв с них предварительно клятву рассказывать лишь непреложную истину об истории их страны, правителях, традициях, обычаях, etc. Помимо записи рассказов живых свидетелей, соблаговолите также распорядиться о доставке вам свитков, дощечек для письма и любых других письменных свидетельств прошлого, каковые могут подкрепить показания очевидцев. Во исполнении сего указа вам предписывается повелеть своим подчиненным духовным лицам, елико возможно, искать таковые свидетельства и всячески расспрашивать индейцев об их вероятном местонахождении. Поскольку делу сему придается немалое значение, как необходимому для исполнения обязанностей нашего Королевского Величества, приказываем вам приступить к осуществлению вышеозначенных поисков и исследований без промедления. Напротив, вам надлежит действовать со всей возможной быстротой и усердием, дабы пред нашими очами в кратчайшие сроки предстал правдивый и подробный доклад. Скреплено личной императорской королевской печатью. Король Испании Карлос I и император Священной Римской империи Карл V. С нами Бог! Священное императорское католическое величество. Его священному императорскому католическому величеству, императору дону Карлосу, нашему королю и повелителю. Да пребудет мир, благодать и благоволение Господа нашего Иисуса Христа, с его величеством доном Карлосом, по божественной милости вечно августейшим императором и с его высокочтимой королевой-матерью доней Хуаной. Божьей милостью, государями нашими и повелителями-правителями Кастилии, Леона, Арагона, обеих Сицилий, Иерусалима, Наварры, Гранады, Толедо, Валенсии, Галисии, Майорки, Севильи, Сардинии, Кордовы, Корсики, Мурсии, Хаэна, Карибов, Алжира, Гибралтара, Канарских островов, Индии и островов материков моря-океана, а также графств Фландрии, Тироля и прочие, прочие. Счастливейшему и высокочтимому государю из города Теночтитлан, Мехико, столица его владения, именуемого Новой Испании, на 12-й день после Успения Девы Марии, в год после рождения Христова, 1529-й, шлем наш нижайший поклон. 18.